Загадки. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик. У него был сын. Ездили они по селам, по городам, да торговали помаленьку. Раз поехал сын в окольные деревни торг вести. Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, приехал к избушке и попросился ночевать. «Милости просим», — отвечала старуха, — «только с тем уговором, чтобы ты загадал мне загадку неразгаданную». «Хорошо, бабушка». Вошел в избушку, она его накормила, напоила, в бане выпарила, на постель положила, а сама села возле и велела задавать загадку. «Погоди, бабушка, дай подумаю». Пока купец думал, старуха уснула. Он тотчас собрался и вон из избушки. Старуха услыхала шум, пробудилась, а гостя нет. Выбежала во двор и подносит ему стакан с пойлом. «Выпей-ка», — говорит, — «посошок на дорожку». Купец не стал на дорогу пить, вылил пойло в кувшин и съехал со двора. Ехал, ехал, и застигла его в поле темная ночь. Остановился ночевать, где Бог привел, под открытым небом. Стал он думать догадать, что такое поднесла ему старуха. Взял кувшин, налил себе на ладонь, с той ладони помазал плеть, а той плетью ударил коня. Только ударил, коня вмиг разорвало. Поутру налетело на падаль 30 воронов. Наклевались, наелись, да тут же и перекалели все. Купец пособирал мертвых воронов и развесил по деревьям. В то самое время ехал мимо караван с товарами. Увидали приказчики птиц на деревьях, взяли их, поснимали, и жарили, и съели. Только съели, так мертвые и попадали. Купец захватил караван и поехал домой. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, заехал опять к той же старухе ночь ночевать. Она его накормила, напоила, в бане выпарила, на постель положила и велит задавать загадку. «Хорошо, бабушка, скажу тебе загадку. Только уговор лучше денег. Коли отгадаешь, возьми у меня весь караван с товарами, а коли не отгадаешь, заплати мне столько деньгами, сколько стоит караван с товарами». Старуха согласилась. «Ну, вот тебе загадка. Из стакана в кувшин, из кувшина на ладонь, с ладони на плетку, с плетки на коня, из коня в 30 воронов, из воронов 30 молодцев». Старуха маялась, маялась, так и не отгадала. Делать нечего, пришлось платить денежки. А купец воротился домой и с деньгами, и с товарами, и стал себе жить-поживать, добра наживать.